Глава 50. Мэнденхолл вела служебную машину в сторону Голливуда. Босх решил, что она предложила подвести его не просто из любезности, а с какой-то определенной целью. Сообщив свой адрес на Кауэнга Пэс, он стал говорить о деле, полуобернувшись к ней. Нэнси была брюнеткой с темными глазами и гладкой кожей, на вид около 50 лет. На руках, лежавших на руле, не было никаких колец. Это он помнил еще по Модесто. Никаких колец. «Как получилось, что вы вляпались в эту историю?» — спросил он. «Наверное, из-за знакомства с вами. Ваша тяжба с отделом внутренних расследований продолжается, поэтому если бы сегодня послали Оделла, возник бы конфликт интересов. С учетом Модесто, следующий по списку была я». Детектив отдела внутренних расследований Мартин Оделл был одним из тех, кого Босх называл ответчиками в иске, возбужденном им против департамента в связи с несправедливыми действиями, которые вынудили его уйти в отставку. За несколько лет до этого Босх расследовал преступление в Модесто, а Мэнденхолл была послана следить за ним, так как возникло подозрение, что его действия выходят за рамки, предусмотренные департаментом. Кончилось дело тем, что она помогла Босху спастись от преступников, захвативших его и собиравшихся убить, а также восстановила его репутацию честного копа. Босх испытал тогда чувство, неведомое ему ранее, уважение к сотруднику отдела внутренних расследований. В Модесто между ними возникло взаимопонимание, но поскольку Босх был объектом расследования, которое она вела, он не стал стремиться к развитию их отношений. «Можно задать вам еще один вопрос?» — спросил он. «Гарри, спрашивайте что угодно, но я не могу обещать, что отвечу на все вопросы. Есть вещи, которые я не имею права разглашать. Но если вы будете откровенны со мной, то и я буду откровенна, как у нас когда-то было». «Это справедливо». «Как лучше ехать, по Лорел-каньону до Малхолланд-Драйв или спуститься в Хайленд, а затем ехать вверх?» «Я бы выбрал Лорел-каньон». Он намеренно указал ей более долгий путь, надеясь вытянуть из нее побольше информации. «А вопрос такой. Это Эллингтон заранее посоветовал вам довести меня домой, рассчитывая, что я выболтаю что-нибудь, о чем умолчал в отделении?» «Нет, это само пришло мне в голову. Вам надо было доехать, и я предложила довести вас. Если вы хотите сообщить мне что-нибудь, о чем умолчали в отделении, я готова выслушать». «Я могу кое-что сообщить, но хочу сначала кое-что уточнить. Во-первых, насчет Элиса и Лонга. Сегодняшняя история явилась большим сюрпризом для вашего отдела, или вы уже их в чем-то подозревали?» «Да, вопросы у вас действительно откровенные». «Ну, они же вон сколько всего натворили, а вы как раз следите за этим. Мне просто интересно, не были ли они уже объектом вашего наблюдения?» «Не вдаваясь в подробности, могу только сказать, что были. Правда, ничего подобного тому, что открылось сегодня, мы не подозревали. Речь шла лишь о нарушениях режима работы или субординации. Однако, как правило, часто повторяющиеся подобные нарушения указывают на наличие более серьезных проблем». «Значит, со стороны жалоб на них не поступало? Это было внутреннее дело?» «Да». «А как там Лонг, он выживет?» «Да, должен». «Он еще ни в чем не признался?» «Пока нет, насколько мне известно». «Об Элисе нет никаких сведений?» «Тоже нет пока, но не из-за халатности полицейских, хотя это дело управления шерифа, в расследовании задействованы все отделы, занимающиеся ограблениями и убийствами, особо тяжкими преступлениями, беглецами. Никто не хочет повторения истории с Дорнером. Чем быстрее мы справимся с нынешним делом, тем лучше». Кристофер Дорнер, бывший коп УПЛА, пару лет назад впал в буйство и стал убивать людей. На него была устроена настоящая облава. Он скрывался в хижине на озере Биг Бер. Хижину окружили, и во время перестрелки он покончил с собой. Это дело получило такую широкую огласку, что в департаменте именем Дорнера стали называть всякого, кто проявлял неуравновешенность и агрессивность, приводившие к раздорам и скандалам. «Итак, — сказал Босх, — возникает большой вопрос. Собираются ли предъявлять им обвинения и будет ли заведено это дело вообще?» «Это фактически два больших вопроса», — сказала Мэнденхолл. «Я ответила бы на оба положительно, но это дело должно вести управление шерифа, так что трудно сказать с уверенностью, как сложится. Мы на своей территории будем следить за всем, что может появиться в связи с убийством Джеймса Аллена или другими акциями этой парочки. Босх кивнул и, немного помолчав, спросил. «Мой тренерский совет по поводу Алина вам пригодится?» «Разумеется», — ответила она. «Загляните на стоянку автомобилей позади голливудского спортклуба. В заднем ряду около стены стоит темно-оранжевый Камаро, на котором в последнее время не ездят». «И что?» «Я абсолютно уверен, что Элис и Лонг пользовались им в марте, когда тело Алина было выгружено в том переулке». «Перевезли в багажнике?» Босх кивнул. «Проведем полную судебную экспертизу», — сказала она. «Если будут результаты, сообщите о них этому ослу Корнеллу». Даже при слабом свете приборного щитка Босх заметил улыбку на ее лице. Какое-то время они ехали в молчании. Менденхолл вырулила на Малхолланд-драйв в восточном направлении и задала вопрос, не имевший никакого отношения к текущим событиям. «Гарри, почему ты не позвонил мне после Модесто?» Этого Босх никак не ожидал. «Крутой поворот», — пробормотал он, подыскивая достойный ответ. «Прости», — вырвалось само собой, «но мне казалось, что в Модесто мы хорошо понимали друг друга, и я думала, ты позвонишь». «Понимаешь, ты же работала в отделе внутренних расследований, а я был объектом расследования, и с моей стороны было бы непорядочно компрометировать тебя. Это могло бы привести к тому, что стали бы расследовать твое поведение». Она кивнула, но ничего не ответила. Босх посмотрел на женщину, но не понял, как она восприняла его слова. «Ладно, забудь», — сказала Менденхолл, — «не стоило мне спрашивать об этом. Крайне непрофессионально. Какие у тебя еще вопросы по делу?» «Вопросы есть», — сказал Босх. «Что сейчас думают об Элисе и его местонахождении?» «Думают, что он уже в Мексике. Наверное, у него все было подготовлено к тому, чтобы скрыться. Автомобиль, деньги и, возможно, несколько паспортов. Он жил один и, похоже, ни разу не наведывался домой после того, как убежал из Шубертовского центра». «То есть прячется где-то». «И, может быть, где угодно», — кивнула она.